8. Минутная стрелка дрогнула и совместилась с черточкой напротив цифры 12. Пора. Сергей извлек из ножен кукри, подошел к заделанной в бетон трубе слева от гермозатвора. Автор письма указал именно на нее. Дзанг, дзанг, дзанг, дзанг, дзанг. Еще раз обухом кукри по ржавому металлу. Дзанг, дзанг, дзанг, дзанг. Нехитрый код 13112 тоже значился в записке. Раздался пронзительный скрип. Массивная створка дрогнула и медленно поползла, царапая бетон. Из щели ударил яркий сноп электрического света. Но егерь за мгновение до этого шагнул в сторону, в густую тень. «Господин... не имею чести знать имени отчества». Луч мощного фонаря обшаривает зал и останавливается на зеве, уходящего во тьму тоннеля. «Вы что же, не знаете, кому назначили встречу?» «Мне известен только ваш псевдоним. Я счел неудобным. Можно просто Сергей». «Константин, может, все же покажетесь, Сергей?» Голос у незнакомца был низкий, уверенный. Голос человека, привыкшего отдавать приказы. «После вас. Я вас не знаю. А вы, клык на холодец, немало на меня накопали. Так кто для кого опасен?» «Логично. Тогда я выхожу с поднятыми руками». Луч света заплясал по противоположной стене. Из проема появилась высокая фигура. В левой поднятой руке коробка мощного электрического фонаря. «Теперь вы меня видите?» «Как на ладони?» «Ну-ну, к чему угрозы? Я пришел к вам как клиент, заказчик, а не убийца». Он стоял к егерю спиной, угольно-черный силуэт на фоне сияющего круга. «Давайте сделаем так. Я сейчас переключу фонарь в рассеянный режим и медленно повернусь». Гость наклонился, поставил коробку на пол и щелкнул. Узкий луч сменился ярким, ровным светом, заливающим весь зал. Теперь Сергей мог хорошенько разглядеть своего визави. Высокий, атлетически сложенный мужчина в полевой форме с полковничьими погонами полевого образца. Обрез хаудах в набедренном чехле, но рогатина в руках. Электрический свет играет на зеркальные нитки бритвенной заточки. До незнакомца 3 шага. Если что, от разящего выпада ему не уклониться. А чуйка молчит, что характерно. Гость повернулся. Породистое узкое лицо, открытая улыбка, на груди нашивка, черный прямоугольник с золотым силуэтом Спасской башни. Кремль? Все чудесатее и чудесатее. «Ну что, поговорим?» «Я, знаете ли, привык беседовать с заказчиками за столом. Видите, вагонетка? Я тут прихватил кое-что. Присаживайтесь, выпьем, закусим, перетрем за ваше неотложное дело. У меня к вам другое Простите. У меня к вам другое предложение». Сергей сощурился. «Эла? Нет иммунитета?» Пришелец развел руками. «Увы. Иначе зачем столь сложный способ организации встречи? В пределах МКАД не так много мест, где я могу чувствовать себя сколь-нибудь прилично. Например, в метро-2? Зрите в корень. Там для таких, как я, страдальцев, вполне безопасно. А вот в боковых ответвлениях, вроде этого, мучаемся. Апчхи! Простите. Сами видите, так так разговора не получится. Идите за мной. Тут полусотни метров подсобка. Там... Там можно побеседовать спокойно». «Желание клиента — закон», — усмехнулся егерь. «Видите, что с вами поделать». Перед тем, как шагнуть за гермоворота, гость обернулся и коротко взмахнул рукой. В свете фонаря блеснул, улетая в темноту туннеля, того, по которому пришел Сергей, маленький металлический предмет. Звякнуло, продребезжало бетон. Егерь дернулся, рука нырнула к обрезу. «Что за...» «Не обращайте внимания!» Кремлевец вскинул ладони в успокаивающем жесте. «Так, никчемная ерунда, чтобы карман не оттягивало. И давайте-ка затворим ворота. Тяжеленные, будь они неладны». Вдвоем они потянули за торчащую с обратной стороны кремольеру. Створка глухо лязгнув, встала на место. Гость с натугой провернул спицевое колесо на полоборота против часовой стрелки, потом в противоположную сторону и снова против часовой. Внутри что-то звонко щелкнуло. «Ну, вот и готово. Инструкции надо соблюдать, верно? Еще кофе?» Кремлевец снял с плитки чайник, плеснул в кружку кипятку и сыпанул коричневый порошок из стеклянной банки. Они сидели в подсобке, шагах в 10 от пересечения с главным тоннелем. «Тут тела почти не ощущается», — пояснил визитер. «Посидим, как вы и предлагали, перекусим. Только уж, простите, вашего лесного мне нельзя. Запрещено из-за опасения мутаций». Угощение оказалось незамысловатым. Пара банок консервированной ветчины, пачка галет, жестянка сгущенного молока и растворимый кофе. Серега извлек заветную фляжечку с коньяком и хотел добавить в кружку, но собеседник решительно пресек его поползновение. «А вот без этого лучше обойтись. Позже поймете, почему». «Так вам нужно, чтобы я нашел в Мидовской высотке некий предмет? Разве не за этим к вам обычно обращаются?» Офицер отхлебнул кофе. «Мне говорили, егеря специализируются, а вам не говорили, что егеря не работают вслепую? Принеси то, не знаю что. Это, простите, не к нам. Если хотите, чтобы я принял заказ, колитесь, в чем там фишка?» Кремлевец пожал плечами. «Я, собственно, и не собирался. Нужный нам предмет – бронированный кейс фельдъегерской службы. Вы его легко узнаете. Металлический, блестящий, на крышке – двуглавый орел, герб Российской Федерации. А что внутри?» «Документы, разумеется. За несколько часов до зеленого прилива они были доставлены в МИД по запросу одного высокопоставленного чиновника. К сожалению, он погиб при эвакуации. Тогда было утеряно столько важнейших бумаг, что о кейсе попросту забыли. Тем более, что фельдъегерь, доставлявший их, тоже пропал без вести. И вот недавно возникла необходимость их отыскать». «Вы уверены, что документы до сих пор там?» «Курьер должен был передать их из руки в руки. Инструкция на этот счет строжайшая. Но адресата на месте не оказалось. Дело было ранним утром. Его срочно вызвали в МИД. Курьер, следуя обычной в таких случаях процедуре, сообщил, что прибыл и ожидает указанное лицо». Кремлевец поставил кружку и потянулся за сгущенкой. «Это было меньше, чем за четверть часа до начала зеленого прилива. Мы разыскали референта того чиновника, и он рассказал, что когда началось повальное бегство сотрудников, фельдъегерь заперся в приемной и угрожал пистолетом, даже стрелял в тех, кто пытался его увести. Инструкция, ничего не попишешь». «Полагаете, он там и остался?» «Здание МИДа почти не пострадало. Думаю, курьер не захотел подвергать свой груз опасности и принял решение дожидаться спасателей. Скорее всего, его в итоге прикончила лесная аллергия». «Еще что-нибудь?» На стол легла кожаная папка. «Здесь планировка здания с указанием нужного кабинета». «Вознаграждение?» Кремлевец посмотрел на егеря с интересом. «Мне говорили, ваши коллеги редко работают за деньги. Предпочитают иные формы оплаты». «И что вы хотите предложить?» «Надеюсь услышать ваши условия». Сергей порылся за пазухой ОЗК, извлек блокнот, вырвал листок и набросал несколько строк. «В данном случае меня вполне устроят деньги. Не наличные, разумеется. Это сумма и номер счета в банке княжества Лихтенштейн». Собеседник посмотрел на листок и присвистнул. «А вы не мелочитесь. Вы знали, к кому обращаетесь?» «Будем считать, что мы договорились». Кремлевец аккуратно сложил листок и спрятал в нагрудный карман. «Но есть условия. Вы отправляетесь немедленно. Собственно, поэтому я и просил вас воздержаться от алкоголя». Сергей мотнул головой. «Исключено. Мидовская высотка, как вам, несомненно, известно, находится в пределах ковра и, насколько я помню, заросла примерно до 6-го этажа. Чтобы туда попасть, нужно специальное снаряжение. С собой у меня его нет». «Оно и не понадобится. В здание вы войдете через подвал, линия D6, или, как вы ее называете, метро-2. Соединена боковыми тоннелями с несколькими правительственными объектами. Высотка МИДа – один из них. К сожалению, эти тоннели заросли, возможно, частично затоплены, но пройти при должном уровне сноровки можно». Сергей пристально посмотрел на кремлевца. Тот, не моргнув, выдержал взгляд. «Похоже, я не первый, кого вы посылаете». Кивок. «И кто же это был?» Молчание. «Мы не договорились». Сергей встал. «Приятно было познакомиться». Собеседник не шелохнулся. «Куда вы хотите идти, если не секрет?» гермоворотам и назад, в ГЗ. А что? А то, что я выбросил ключ. Да вы это видели. Теперь без нового ключа гермоворота не открыть. А его вы не найдете при всем желании. Егерь удивленно уставился на кремлевца. И на кой черт вам это понадобилось? Я подумал, а вдруг вам придет в голову гениальная мысль прирезать меня и забрать ключ? «Детский сад», — презрительно хмыкнул Сергей. «Что мешает мне поискать какой-нибудь служебный тоннель, вентиляционную шахту?» Кремлевец покачал головой. «Все вентиляционные колодцы перекрыты решетками и тщательно замаскированы. Это все же правительственная ветка. Ее и строили с расчетом на то, чтобы не допустить проникновений. Кроме того, главный тоннель охраняется. Вы там и сотни шагов не сделаете. Пристрелят. Или что похуже». «Да вы садитесь, садитесь!» Сергей сел. «Вы полагаете, что это подходящий способ заключать сделки?» «Я полагаю, что вы немного подумаете и согласитесь, что у меня нет другого выхода. У вас, впрочем, тоже. А что мне помешает выбраться наверх и отправиться по своим делам, наплевав на ваше задание?» Теперь уже кремлевец смотрел на него с ироничным прищуром. «Ничего, за исключением двух вещей». «Каких, любопытно было бы узнать?» «Да вот как раз любопытство. Признайте, Сергей, вам до смерти хочется узнать, что это за документы такие, что о них вспомнили спустя 30 лет». «Не буду спорить. А вторая?» «Оплата, разумеется. Заявленная вами сумма в силе, не так ли?» «Не так», — Сергей мстительно улыбнулся. «Сумму придется удвоить в порядке компенсации морального ущерба». «А у вас губа не дура. Скажите, Сергей, вы случайно родом не из Одессы? Или, может, из Тель-Авива? Грубая лесть вам не поможет. Вы согласны?» «Пейте мою кровь!» Кремлевец открыл один из выстроившихся вдоль стены железных шкафчиков. «Я тут для вас кое-что приготовил. Думаю, пригодится». Он извлек из шкафа два скрепленных баллона. Один голубой, другой белый. И гнутую латунную трубку с резиновым шлангом. «Автоген. В тоннеле могут быть решетки, да и в мидовских кабинетах двери стальные, усиленные. Умеете работать с таким оборудованием?» «Разберусь. А это лично от меня. Мне говорили, что вы любите пушки побольше». Он протянул егерю огромный, непривычного облика револьвер. «РШ-12. Штурмовой револьверный комплекс. Машинка старая, но надежная. Специсполнение для леса. Полимерные части заменены на упрочненную древесину. В комплекте откидная рамка-приклад, глушитель и съемная подствольная рукоятка грипса». Сергей повертел оружие в руках. «Серьезная пушка. 12,7?» «Да. Патроны бронебойные и разрывные. Носорога с ног свалит». «Ствол как-то странно расположен». «Выстрел производится не из верхней каморы, как в большинстве револьверов, а из нижней». — охотно пояснил кремлевец. — Это чтобы меньше руку подбрасывало. Отдача чудовищная, так что стрелять лучше с двух рук. — Поучить дедушку кашлять, — буркнул егерь. Револьвер ему явно понравился. — Ладно, считайте, уговорили. Собираемся и пошли. —